Кулибин. Он честно искал квартиру. Ездил смотреть, встречался с хозяевами, входил в разного рода цепочки обменов и продаж. На работе дела не было, так что можно было поиску отдаться целиком. Кулибин увидел огромное количество женщин, продающих, и не менее огромное покупающих. Они все обменивались друг с другом телефонами, и он даже не заметил, как вошел в азарт. Это был совершенно новый мир отношений. В нем чуть иначе разговаривали. Здесь спокойно, без придыхания, назывались большие суммы денег. И хотя у Кулибина было 2485 долларов, и зарплата, не выданная ему уже за 4 месяца, у слышанных сумм была куда большая аура. Кулибин вдруг однажды сказал себе, а я мог бы стать авантюристом, если бы захотел, но тут же понял, что это неправда. Даже очень бегающий по адресам Кулибин все равно был по-советски ленив. И снова, в который раз, он с уважением подумал об Ольге. Вот она что хотела, то и могла. И пришла злость на тот праздник и на Веру Николаевну, с которых начались его проблемы. Вне всякой логики, даже, можно сказать, вопреки ей, Кулибин купил торт «Птичье молоко» и поехал в Дмитров. Веры Николаевны не было дома. Соседка Люся, существо гадостное, сообщила ему, что Верка в бане, надо же сходить хоть раз в месяц, а то гремит тазом, как какая-нибудь инвалидка. «Надо уйти», — подумал Кулибин, — «и ушел бы». Но на него обрушились воспоминания детства, как он ходил в баню с матерью и сестрой, а одна тетка подняла визг, когда вдруг заметила его вздыбившийся кончик, а он его просто почесал. Тело всегда начинало чесаться в предбаннике, видимо, предвкушая горячую воду. С тех пор мать его отправляла в мужское отделение, прося кого-нибудь из знакомых потереть ему спину. Но, как правило, мужики, раздевшись, тут же забывали о нем, и он мылся как мог, как получалось. После бани дома всегда пили чай с медленным затягиванием жидкости в рот. В руке у Кулибина было птичье молоко. Он вдруг подумал, что может устроить радость Вере Николаевне. В ее жизни может случиться такой же хороший чай. А тут и она сама появилась на дорожке к дому, белее пресловутым тазом, который всегда стоял у нее в углу, прижавшись к дивану. Вера Николаевна прошла мимо Кулибина, как мимо стенки. «Ну, что угодно, что угодно!» Вот такого он не ожидал. «Вер!» — сказал сразу овиноватившийся Кулибин. «Вер, я чаю хочу с тортом!» Она повернулась к нему и сказала весь текст, выученный наизусть, что он оказался подлецом, тогда как ему так много было доверено, что пусть он идет к своей спекулянтке, как бы иначе их сейчас не называли. Смысл один есть на свете и получше его, с которыми понимание чувства и все такое. «Возьми торт», — перебил Кулибин, — «и можешь его выбросить». «Ладно, зайди на минутку», — как-то вдруг в раз... поменяв температуру слов, сказала Вера Николаевна. Она раздевалась медленно, и в комнате запахло баней, и это был хороший дух, располагающий к дружбе, а не к сваре. За чаем мокроволосая и простецкая Вера сказала, что есть человек, у которого серьезные намерения. Он овдовел, остался мальчик, играет в шахматы. Серьезно, не то что нынешнее. Конечно, мальчик живет у дедушки и бабушки, кто ж его отдаст. Но отец есть отец. Прийти там в гости или сходить в музей. Вера Николаевна к нему переезжает в Москву, у него огромная квартира в центре. Кулибина просто затошнило от этих новостей, но не потому, что ему было противно, а от возбуждения нервной системы, которая так остро восприняла успехи в жизни бывшей пассии. Откуда было знать кулибинской нервной системе, что вторую половину своего рассказа, начиная с овдовения, Вера Николаевна просто намечтала, тем более, что жена ее поклонника на самом деле была на грани и держалась только на уколах. Мальчик тоже существовал и, правда, находился у бабушки. Вадим Петрович приводил Веру Николаевну к себе пару раз после манифестации. Однажды она у него помылась в ванне, и он дал ей огромное полотенце, в которое она завернулась, как дитя. Очень сексуальным получилось последующее ее разворачивание, и Вадим Петрович достойно оценил ее тугой нерожалый живот, втянутый в пупочную ямку. Именно разворачивание и внимательное оглядывание ее доспехов вызвало у Веры Николаевны рождение мечты. С чего бы иначе так присматриваться к самой, что ни на есть сути, пупку? Но жена, тем не менее, была еще жива, а на последней манифестации Вадима Петровича не было, хотя Вера Николаевна и становилась на цыпочки и даже подпрыгивала на носках. После чая Кулибин было поднялся, чтобы уйти, но Вера Николаевна тяжело вздохнула и сказала: «Да ладно тебе, раз сам пришел». Этого уже Кулибин не понимал. И хотя, конечно, остался, потом даже как бы мстил этому неизвестному Вадиму Петровичу, которого не знал и знать не хотел. Уже после всего, отдыхая, Вера Николаевна рассказала Кулибину, что ее московская тетка переписала на нее однокомнатную квартиру, а сама уехала на Украину. Конечно, не за так переписала, а пришлось продать садовый участок, но это только полцены. Сейчас вот надо кому-то продать эту комнату, хотя польститься на барак дураков нет. Расчет только на беженцев. Вот завтра придут из Таджикистана. У Кулибина же в голове сидела информация о трехкомнатной квартире, где, этого он, конечно, не знал, Вера Николаевна заворачивает в большие полотенца. А оказывается, у нее есть и однокомнатная квартира. Везет же некоторым. Он прямо так и сказал: «Ты однокомнатную продай мне. Ты же переедешь в трехкомнатную. Сколько тебе за нее надо?» Жизнь тысячу раз доказывала человечеству невыгодность вранья, и тем не менее каждый отдельный человек врет, как сивый мерин, и потом непременно напарывается на собственную брехню с собственным же брюхом. Заягозилась Вера Николаевна, занервничала, поднялась было, но Кулибин опрокинул ее на подушку и положил сверху ногу для страховки, чтобы не дергалась, а дала ответ. В результате Кулибин остался ночевать. Это была первая ночевка с Верой Николаевной, и то, что она не возражала, давало надежду, что он ее уломает. Она же думала о другом. Вадим Петрович, конечно, разворачивал на ней полотенце, но никаких гарантий при этом не давал. Кулибин тоже не давал, но он сейчас в шахе и мате, и тут, как говорится, возможны варианты. Утро, которое, как известно, мудренее, выдало такой проект. Кулибин добавляет нужную сумму, деньги от продажи комнаты пойдут на мебель, потому что у тетки одна рухлядь, и они поженятся, потому что у них чувство. Чувство родилось ночью, пока они спали. Первой проснулась женщина и подумала, что ей нравится просыпаться с мужчиной. Конечно, она этого никому не скажет, но у нее в первый раз дошло до такого момента. Все ее возлюбленные всегда уходили до ночи. Кулибин же остался. Проснувшись в общем тепле, он вспомнил Ольгу, ее отдельность, последнее их время в собственном одеяле, ее гнев, когда он посягал на ее территорию. Подумал, что в сущности он человек простой, и ему нужна безыскусность семейных отношений, и нечего тут мудрить. Где это он будет искать себе другую женщину, да еще с квартирой, если есть готовая, почти своя, вполне образованная женщина-физик с корветом на шкафу и планами на мебель. Они повернулись друг к другу и так родственно и тепло обнялись, что о чем там говорить еще. В барачные услуги Кулибин шел уже спокойно, как к себе домой. Вера Николаевна мимолетно вспомнила Вадима Петровича и неприятную ей привычку грызть ногти, они у него были обкусаны до крови, а он все рвал и рвал бахрому за усенец. «Будем считать, что жизнь Кулибина устроилась счастливее, чем можно было ожидать для нашего времени». Ольга добавила деньги, она была обескуражена тем, каким довольным выглядел бывший муж. Ольга даже пристала к Маньке, чтобы та ей поподробнее описала мачеху. Манька же верещала от счастья, что с физикой у нее теперь будет окей, одной заботы меньше. А что касается самой Веры Николаевны, ну, мам, она баржа по определению. «Что это значит?» — спросила Ольга. «Баржа и все, посмотри в словаре». Ольга нарушила наши правила не приходить ко мне, заведенные еще в эпоху Членова, и явилась совсем уже не по правилам, без звонка. «Слушай», — сказала я, — «так не делается». Я на ходу убирала что-то ненужное, лежащее не там, но она махнула на меня рукой. «Брось, я пришла, а ты мне объясни, почему я страдаю от того, что он женился? Где были мои карие очи? Почему они не увидели такой вариант?» Я ей сказала, где они были. Ольга с невероятным интересом выслушала перечень своих интересов на стороне, куда и были обращены ее очи. «Какой прискорбный реестр!» — сказала она насмешливо. «Фантастика! Ни один не лучше Кулибина! Членов? А что Членов? Я так капитально его забыла, что даже плохо помню его лицо. Вот странно. Именно его помню хуже всех. С чего бы это?» «Со старания забыть». «Тогда бы помнила замечательно. Это же типичный случай. Не думай про обезьяну». «Он разошелся с женой», — сказала я. «Те связи, которые были так важны в прошлые времена. Тю-тю. Откуда знаешь? От соседей. Оксана Срочица ведет репортаж. Членов твой взял за себя соплюшку лет 20. Потянула на молодое мясо. А вот Кулибина нет. Взял ровню. Старую деву, называется баржа. Я им приплачивала за покупку квартиры». «Тебе ничего не стоило его вернуть. Выставила бы за дверь молодое мясо по имени Миша, повинилась бы, и все было бы, как было». «Мишку я выставила еще раньше. Это была дурь. Кулибин мне тоже не нужен. Это я по душевной пакости ни тебе, ни мне говорю. Мне нужен солидный мужчина, профессор какой-нибудь, банкир, граф, наконец. У меня ведь все есть, я в полном порядке. Но я, к сожалению, не феминистка. Мне надо преклонять голову на широкую и уважаемую грудь. Даже секс, черт с ним. Я хочу респектабельности и целования ручки. Сама не знаешь, чего хочешь. Высшие пробы хочу, чтобы даже в самый что ни на есть момент не возникло легкого отвращения от существования физиологии. А куда ты, живая, от нее денешься? Не знаю, но хочу князя по этому делу. Их сейчас как собак. Купи себе титул и тусуйся». «Давай лучше выпьем», — сказала Ольга, — «за счастье Кулибина. В конце концов, он отец Маньки. Зачем ушел, дурак? Потерпел бы чуток. Нет, вру. Он мне не нужен. И никто на сегодня не нужен. Я объявляю пост, буду молиться и вынашивать в сердце образ, как Агафья Тихоновна, или как ее там?»